Глава 36. Мы даже не заметили, как пришла зима. Настоящая, с огромными сугробами и колючим, как елка, морозом. Узорами раскрасила окна, засыпала дорожки, захрустела под ногами, заставила одеваться теплее. Я сама съездила с Лисенком и Ликой в торговый центр за пуховиками, шапками и шарфами. Алиса из всего выросла, а Анжелику мне просто хотелось порадовать. Дело потихоньку двигалось к Новому году. Девочки со страхом ожидали приезда мамы. Они ничего не говорили мне, но я ловила отголоски их настроения, понимая, что они не хотят встречать Новый год без меня или папы. И невозможно описать, как мне было это приятно. В середине декабря неожиданно заболела Лика. Девочка долго гуляла в субботу вечером с подругой, а в воскресенье утром проснулась с температурой, головной болью, жутким кашлем и ознобом. Мы не знали, что делать с Лисенком. Ей нельзя было оставаться в одной комнате с сестрой. Я сама предложила Максиму на время поехать в золотую квартиру, пока я буду ждать врача. А потом мы договорились, что на неделе Алиса будет оставаться несколько дней подряд у своей лучшей подруги. Лика не жаловалась. Она просто молча позволила переодеть себя в чистое белье и протереть мокрым полотенцем, а потом приняла чай с медом из моих рук и также молча все выпила. Глаза девочки лихорадочно блестели. На градуснике было 38,5 градусов. Я уже начинала волноваться, потому что доктор задерживался. «Он придет», — вдруг сказала Лика хриплым голосом. «Врачи всегда опаздывают». Я улыбнулась. «Хочешь, я сделаю тебе молока с медом? От горла хорошо помогает». «Хочу», — ответила девочка, помолчав несколько секунд. «Только можно без пенок. У папы всегда получается с пенками. Так противно». Я захихикала. У моего папы была точно такая же проблема. Никак не получалось сделать мне молоко без пенок, когда я болела. А с пенками я пить категорически отказывалась. Когда я принесла Анжелике горячего молока с медом и сливочным маслом, она выпила всю чашку с таким наслаждением, будто я принесла ей нектар жизни. «Без пенок?» — уточнила я. Она кивнула и поставила чашку на стол. «Да». Помолчав, Лика вдруг сказала. «Мама всегда уходила, когда в доме кто-нибудь заболевал, чтобы не заразиться. За нами всегда ухаживал папа или бабушка. Последние 3 года, с тех пор, как она умерла, я старалась не болеть, чтобы не оставаться одной. Почему ты не ушла? Ты не боишься заразиться?» Я покачала головой. Подошла к кровати, села рядом с Ликой и осторожно погладила ее по голове. Она не дернулась, не отшатнулась, только продолжала смотреть на меня своими лихорадочными глазами. Я не ушла, потому что очень хорошо знаю, каково это быть одной. Больше Лика ничего не сказала. А когда пришел доктор и выписал ей кучу лекарств, спокойно все выпила, чтобы чуть позже провалиться в тяжелый сон. Я сидела рядом и держала ее за руку. Лика болела целую неделю. Максим разрешил мне быть с ней дома, договорившись с Королевым, чтобы обойтись без больничного. Лисенок скучала, но мы решили не возвращать ее домой, пока зараза не выветрится полностью. Лика со мной почти не разговаривала. Первые дни и не могла, все время спала. А потом просто лежала и смотрела в потолок, словно думая о чем-то очень важном, известном только ей одной. Или следила за тем, как я убираюсь в комнате. Лекарства она принимала по-прежнему безо всяких капризов. Порой я ловила на себе внимательный и сосредоточенный Ликин взгляд. Она рассматривала меня так, будто старалась запомнить. Так, будто я вот-вот исчезну. Мне казалось это странным, но я ничего не говорила девочке. На 5-й день, когда температура уже спала, Лика вдруг вошла на кухню. Я в это время увлеченно месила тесто. Она застыла, увидев, чем я занимаюсь. «Что ты делаешь?» — спросила девочка немного смущенно. «Пироги с капустой. Максим сказал, что это твои любимые». «Да». Лика нерешительно переминалась ноги на ногу, не решаясь пройти дальше. «Ты чего-нибудь хочешь?» — решила я прервать молчание. «Чаю или суп?» «Нет». Она помотала головой, слегка покраснев. «Мне просто скучно». «О, ну тогда проходи, садись. Только недолго. А то вдруг опять температура поднимется. С меня тогда Максим 3 шкуры снимет, что не позаботилась о тебе». Лика, усаживаясь за стол, лукаво улыбнулась. «А я иногда слышу, как ты стонешь». Тут уже покраснела я. Ну мы вроде стараемся тихо. Ага, девочка заулыбалась еще шире. Когда здесь была лисенок, совсем ничего не было слышно. А сейчас вы, видимо, расслабились. Я, почувствовав, как горят щеки, потерла одну рукой, забыв, что ладонь у меня вся в муке. Лика весело расхохоталась, увидев, что у меня из этого получилось. Извини, я тоже заулыбалась. Я постараюсь потише. Когда лисенок вернется, не забудь об этом обещании. Ей еще рано все это слышать. А тебе не рано? Она вдруг погрустнела. Мне уже поздно. Почему? Лика пожала плечами. Ты забываешь, какая у меня мама. Когда мне было 12, она поведала мне все о своих отношениях с мужчинами и стала с ними знакомить. Один из них попытался однажды меня изнасиловать. От изумления я села на стул. Я никому об этом раньше не рассказывала. Тихо сказала Лика. Знает только мама. Она меня тогда из-под него и вытащила. И не особенно впечатлилась. Сказала, что это бывает и не нужно переживать. Мама у нас такая, ей все пофигу. Ничем не прошибешь. Знаешь, я думаю, если бы у него получилось таки меня изнасиловать, она бы тоже сказала, что это бывает и не нужно переживать. Я встала и вновь стала месить тесто, чтобы успокоить злость на Лену, разгоревшуюся у меня внутри. Громов уверял, что она неплохой человек. Да, возможно. Но равнодушие, как известно, убивает быстрее ненависти. Ты поэтому стала такой грубой? Максим говорил, что в 12 лет ты начала всем хамить. Возможно, поэтому. Лика пожала плечами. Я не задумывалась. Мне просто было плохо из-за всего сразу. Я ведь читала, что мама с папой друг друга любят. А оно вон как оказалось. И эти мамины любовники один другого краше. Я поэтому так лисенка опекала. Боялась, что с ней будет то же самое, когда она правду узнает. Старалась ее потихоньку подготовить. Я поделила тесто пополам и отдала девочке половину. Поймав ее непонимающий взгляд, сказала: «Учись. Вечером папе скажешь, что помогала мне пироги готовить». И Лика, поднявшись со стула, нахмурилась и стала мять тесто. Я, улыбаясь, наблюдала за ее действиями. Когда я была подростком, мама объяснила мне, что тесто живое. Готовить лучше с хорошими мыслями, потому что оно забирает в себя энергию. На плохих мыслях тесто плохое получится. Но сейчас я была готова пожертвовать вкусом пирогов ради того, чтобы Лике стало легче. Ведь вымешивая тесто руками, она отдавала ему свою негативную энергию. Обиду маленькой девочки, которую как котенка в 12 лет бросили в воду и оставили выплывать из реки совсем одну. Мама никогда не стеснялась проявлять свои чувства. Говорила Лика, с силой сжимая тесто. Она брала меня с собой в путешествия, знакомила со своими мужиками, селила в соседней комнате, а по ночам я слушала их громкую возню. Поэтому то, что происходит между вами с папой, не может меня смутить. Я уже такого наслушалась, что боюсь, когда меня саму начнет кто-нибудь соблазнять, убегу из-за собственных воспоминаний. Не нужно никуда убегать. Просто подожди человека, которого полюбишь, и тогда все получится. Лика выпрямилась, вытерла вспотевший лоб ладонью, запачкав его мукой, но абсолютно не обратила на это внимания. «А ты? Ты любишь папу?» И теперь, смотря в ее прозрачно-зеленые глаза, полные робкой надежды, я все поняла. Передо мной стоял ребенок, который очень желал папе счастья и был готов поступиться собственными чувствами. Когда Лика просила меня переехать к Максиму, она надеялась, что я буду той женщиной, которая, наконец, даст ее отцу то, чего он заслуживает – любовь, верность, семью. Но то, что я испытывала к Максиму, было совсем не похоже на мою любовь к Антону. Однако сказать это Лике я просто не могла. Впервые в жизни мне настолько трудно далась ложь. «Да», — ответила я, смотря девочке в глаза. Они вспыхнули радостью, а следующую секунду Лика уже обнимала меня и, уткнувшись мне в плечо, плакала от облегчения. «Не плачь», — сказала я, тихо чувствуя такой дикий стыд, что впору было провалиться сквозь землю. «А то опять разболеешься. Пойдем умоемся, а потом я тебя в постель уложу». Лика закивала. Я отвела ее в ванную, аккуратно смыла всю муку с нее и себя, а потом отправила спать. Пироги, кстати, получились нормальные. Не самые лучшие, но и не ужасные. А с учетом того, что доделывала их я, сгорая от стыда и уговаривая саму себя, что просто не могла сказать бедному ребенку «нет, не люблю». Их вообще можно считать кулинарным шедевром. А ночью я поразила Максима, отдаваясь ему с такой страстью, будто просила прощения за свою ложь. Впрочем, так оно и было. Неумолимо приближался Новый год. А после того, как Лика наконец выздоровела и Лисенок вернулась домой, атмосфера праздника особенно чувствовалась. Впервые за последние несколько лет я ощущала приближение Нового года. Смотрела в окно на снегопад и вспоминала свое детство. Запах пластиковой новогодней елки и мандаринов, салата оливье и соленых огурцов, радостное ожидание подарков, вкус шоколадных конфет с самого утра вместо завтрака и внутренний трепет от осуществившейся сказки. Мне вдруг захотелось почувствовать все это еще раз и подарить девочкам эти ощущения. Ведь они обе ни разу не праздновали Новый год так, чтобы казалось, будто к тебе в окошко заглянула сказка. Лика вообще не любила все праздники, потому что Лена вечно таскала ее с собой во всякие путешествия, где развлекалась со своими любовниками, а девочка была предоставлена самой себе. А Лисенок настолько привыкла к маминому неумению готовить и новогодним походам в ресторан, что почти удивилась, когда узнала, что в этот раз все будет иначе. За неделю до праздника мы с Максимом вертелись по магазинам, как белки в колесе, выбирая девочкам подарки. С Лисенком все было просто. Несколько книжек, огромная коробка с конфетами и музыкальная шкатулка с изящными фигурками на крышке. Девочка мечтала именно о ней, и дело сделано. Но вот что подарить Лике, мы с Максимом думали очень долго. И в конце концов я нашла все, что хотела. Она слишком резко повзрослела. Объяснила я Максиму свой выбор. Понимаешь, это надо делать постепенно. А Лика сразу прыгнула во взрослую жизнь. Поэтому ей нужно подарить с одной стороны капельку детства, с другой, она все-таки уже почти девушка, и об этом тоже не стоит забывать. Именно поэтому мы купили Лике большого плюшевого медведя. Мягкий и бархатный, он был очень теплым, а на мордашке застыло такое умильное выражение, что я сразу представила, как девочка будет его обнимать. Вторую мою задумку осуществить было сложнее, но все-таки мы справились. Ломать голову над подарком Максиму тоже пришлось долго. В итоге я купила ему кожаный ежедневник и обложку для книг, а Миру – хороший дорогой табак для его любимой трубки. Последний рабочий день в этом году ознаменовался крупной пьянкой. Корпоратива не было, все отделы праздновали в тесном семейном кругу. Но и этого хватило, чтобы к 4 часам дня половина сотрудников, пьяно похрюкивая, бродила по коридорам издательства и поздравляла всех подряд. Если учесть, что предусмотрительное руководство вместо воды загрузило в кулеры вино, совсем трезвыми остались немногие. Я с легким чувством удовлетворения заметила, как захмелевшая Ирина Матвеевна из редакции детской литературы что-то пьяно, но вполне дружелюбно растолковывает хихикающей Элли. Кажется, окончательное примирение этих двух персонажей состоялось именно в последний рабочий день года. Я подмигнула Элли, про себя радуясь, что больше не придется каждые 3 месяца спускать в отдел кадров запрос насчет в очередной раз освободившейся должности младшего редактора. Мы с Громовым, поздравив, наверное, в издательстве каждую собаку, ушли с работы в первых рядах. И началось, закрутилось. Нас сразу захватили предновогодние хлопоты. На следующий день, 30 декабря, с утра мы первым делом поставили елку. Потом я схватила Лисенка с Ликой в охапку и, усадив на диван, заявила, что они никуда не уйдут, пока мы не составим меню на новогодний вечер. Поскольку девочек домашней едой никто не баловал, пришлось предоставить им кучу вариантов различных блюд. И они очень расстроились, когда поняли, что готовить 10 салатов и 5 видов горячего я не буду. И даже не потому, что не хочу, а потому, что мы это просто не съедим. Потом мы помчались в торговый центр, где царил предновогодний хаос. И если мы с Максимом воспринимали все происходящее достаточно спокойно, то в глазах девочек я видела настоящий фанатизм. Так им хотелось купить все и сразу. Анжелику с Алисой мама часто таскала с собой в различные бутики с одеждой. А вот в продуктовых магазинах девочки бывали редко. Поэтому и воспринимали происходящее как увлекательную игру. Кто утащит с полок побольше всего ненужного? Вечером в этот день я занималась заготовками для салатов. Варила картошку, морковь, яйца и так далее. В это время Максим, запершись в нашей спальне, сосредоточенно упаковывал подарки. У него это получалось лучше, чем у меня. А девочки сидели со мной на кухне с круглыми глазами, следили за моими действиями. «А мы тоже будем готовить?» — уточнила Лика, глядя, как я намываю картошку. «Естественно». «А что?» — встрепенулась лисенок. «Вот что дам, то и будете». «А что ты дашь?» «Что-нибудь точно дам. Пока не знаю, посмотрим». Они замолчали. Лисенок выводила какие-то узоры пальчиком на столе, а Лика смотрела на меня, не отрываясь ни на секунду. «Кто тебя научил этому?» — спросила она, когда я домыла картошку и выключила воду. «Ты имеешь в виду готовки? Мама?» «Хотя не всему, чему-то я училась уже после ее смерти». «А меня научишь?» Я улыбнулась. «Непременно. Начнем с завтрашнего дня. И кажется, я уже знаю, каким будет наш первый урок».